тысячелетиями живет и процветает благодаря этим священным словам «надо» и «принято». Как мы помним, их старшие соотечественники трудились, не покладая рук, именно потому, что «надо» и «принято», и были зато самой оптимистичной частью населения Бермудии, жалея лишь об одном — здесь не рождаются дети. «Не надо поступать со своими принципами в угоду толпе», — гордо вступил в полемику Патрик, в котором с молоком матери было воспитано стремление к свободе личности. Но тут же он густо покраснел, потому что, как только произнес эти слова, оказался одетым в черный смокинг с галстуком-бабочкой. «Тебе идет», — вынуждена была признать Мойра. «Я тебя обожаю, я тебя тоже». Моментально в такие же костюмы обрядилось все сопровождение Вика. Он сам начал обрастать черным пиджаком, но тут же заставил его слезть с себя. И закон подлости не сработал, потому что Вика занимали другие мысли, и мы вскоре о них узнаем. И вот он вышел на трибуну. Неизвестно, что ему подумалось, но вышел он почему-то в военной форме и в берете. Это сделало его похожим на юного кубинского революционера. Ник сам не понимал, как это произошло. Видимо, кроме мыслей вольных и невольных, есть еще и подневольные, о которых ты совсем не подозреваешь. Одно плохо — речь его не была еще готова. В голове настойчиво стучала бабушкина фраза «клин клином вышибают». «А что клин?» — задавал себе вопрос Вик. И ответил. «Клин в Бермудии. Это то, что она выполняет желание, начиная с главного — попасть сюда. Следовательно, синие бермудяне поступают правильно, пытаясь выбить этот клин общим желанием — убраться отсюда. Но почему у них не получается? И тут Вик вспомнил, как он догадался получить еду у дета-ненавистника и дета-губителя. Закон белых слонов. Они не хотели давать еду, но побоялись захотеть и дали. Вышибая клин клином, надо убедить Бермудию, что ты не вышибаешь клин клином. Те, кто хочет остаться в сущности, ничего не желают. Им и так хорошо. Все зависит от желания тех, кто хочет вернуться. А они... привыкшие, что вместо явных желаний выскакивают тайные, боятся, что на самом деле будут хотеть остаться, и в результате именно этого и хотят. Не хотят хотеть и хотят. Вот о чем им надо сказать. Вик открыл рот и... «Дорогие сограждане, в Бермудии, как и во всем мире, все течет, все меняется, как сказал мудрец. Но есть одна неизменная ценность — человек. Может, вам это не понравится, но я скажу откровенно. Ради конкретного человека, ради его блага, ради его свободы, ради его счастья я готов даже отказаться от дальнейшей борьбы. И отказался бы, если бы считал, что это пойдет вам на пользу. Но я в этом не уверен». Сначала все удивились совпадению слов Вика и Ника, но тут же поняли, все правильно. Ни у кого не должно быть преимущества. Выбирать надо человека, а не его слова. А она говорит, что угодно можно. Но тут Вик замолчал. Он увидел сверлящий взгляд Мьянти и догадался, что происходит. Рот открывается помимо его воли. Слова выскакивают сами. А в голове будто шевелится что-то чужое. Это ему не понравилось. Он встал так, чтобы не глядеть на Мьянти. Он представил мысленно, что голова его, как у Ричарда, закрыта шлемом, только невидимым, сквозь который не проникают чужие мысли. И ему сразу же стало легче. Он заговорил уже сам, медленно, с трудом. Слова двигались так, как двигаются ноги, когда идешь в воде, с усилием преодолевая ее сопротивление. «Кого вы выберете королем, это дело десятое», — сказал Вик. «Важнее, что будет потом. А потом надо будет решать, останемся мы или нет. До этого оставались, и я понял, почему. Потому что вы боитесь». На самом деле вы все тут привыкли. Ну как же, вечная жизнь. Даже если у кого что болит, тоже, наверное, привык. Лучше пусть болит вечно, чем ничего не будет. А еще вы боитесь, что когда начнете голосовать, подумаете о белых слонах. То есть будете желать то, чего не желаете на самом деле. Я вам хочу сказать, не бойтесь думать о белых слонах. Думайте о них на здоровье. Думайте, но не бойтесь их. И когда перестанете бояться, они исчезнут. И вроде все, закончил Вик. Ему рукоплескали все. Альмек даже позеленел от злости, словно решил, наконец, стать зеленым не только по партийной принадлежности, а натурально. «Опасную игру вы затеяли, уважаемый враг», — сказал он Мьянти. «Это не я».